Глава 12. Изабелла. Спальня как-то резко погружается в полумрак. Только-только было светло, и вот уже можно разглядеть лишь силуэты. Я сижу на кровати, натянув одеяло до подбородка. После выпитого вина невыносимо хочется воды, но я не могу себя заставить пошевелиться и выйти. Не после того, что между нами произошло. Не после того, как я, потеряв всякий стыд, попросила Тары поцеловать меня. Мне не стыдно. Наверное, будь я немного смелее, сделала бы это еще раз. Все дело в том, что я совершенно не такая. На то, чтобы убежать из дома, я решалась несколько лет. Да и то постоянно отмахивалась от этой идеи. Последней, решающей каплей стало то, что Костик не дал мне познакомиться с парнем, который давно мне нравился. Мы с Максимом совершенно случайно оказались на одной вечеринке. Он старшекурсник, учится со мной в одном университете. Ни я, ни Ида не были с ним знакомы. Хотя мне, признаться, очень сильно хотелось. Он казался мне недосягаемым. Парнем мечты. О нем грезили все девчонки в университете, а кому он не нравился, те явно были слепыми. Высокий, широкоплечий, с идеальной фигурой. Все футболисты нашей школьной команды были удивительно подтянутыми. Их словно выбирали, но мой взгляд упрямо цеплялся только за Максима. Я видела его на тренировках, замечала на физкультуре. Мне хотелось с ним познакомиться, но никаких, абсолютно никаких точек соприкосновения у нас с ним не было. У него были девушки, много девушек. Он менял их так часто, что я не запоминала ни их лиц, ни тем более имен. И вот мы встретились на дне рождения общей знакомой. Он пришел туда со своими друзьями, а я с Идой. Я, как и всегда, сразу же его заметила, только на этот раз все изменилось. Он заметил меня. Наши взгляды пересеклись практически сразу, как только я зашла в клуб. Он перестал на меня смотреть только тогда, когда его отвлекли. Я почувствовала себя как-то по-особенному. В груди разлилось приятное тепло. По венам потекла не кровь, а горячая лава. Я чувствовала его внимание. Видела, что он бросает заинтересованные взгляды в мою сторону. Понимала, что это мой шанс. Нас, конечно, представили друг другу. Я ждала, когда он сделает первый шаг. Ждала, когда он подойдет. Ему оставалось каких-то несколько шагов до меня. 1, 2, 3. Вот-вот он должен был подойти, и... Вместо него передо мной нарисовалась спина Костика. Он преградил путь моей мечте и заявил хмуро: «Не положено». Я проревела полночи, расстроилась очень сильно, но отец ни в какую не согласился убрать Костика. И общаться с сомнительными личностями тоже не разрешил. И вот я здесь, в компании совершенно незнакомого мужчины. Безумно привлекательного, зрелого и серьезного. Я все пытаюсь найти объяснение своему поступку, но ничего толкового, кроме того, что меня просто тянет к Тару, в голову не приходит. От стука в дверь я резко подпрыгиваю на кровати. Тарас выходил из дома. Я не знаю, где он был, но он вышел практически сразу. Принял душ и, оглушительно хлопнув дверью, вышел на улицу. Получается, он вернулся и теперь хочет поговорить со мной? Не успев придумать ничего лучше, тут же падаю на подушку. Решаю притвориться спящей, но как только дверь приоткрывается, отбрасываю эту идею. Как-то это по-детски. «Думаю, нам стоит поговорить». Тар щелкает выключателем и заходит в комнату. Я жмусь к спинке кровати и натягиваю одеяло до самого подбородка. Мне немного неловко, потому что до этого момента я никогда прежде не разговаривала с мужчинами об отношениях. «Мы ведь будем говорить о произошедшем?» Тарас садится на край кровати лицом ко мне. Я в этот момент готова провалиться сквозь землю. Чувствую себя ужасно, потому что не понимаю, как он ко мне относится. Сожалеет, что мы едва не поцеловались? «Завтра выезжаем ранним утром», — сообщает Тарас. «5:00. Я попробую помочь тебе». Его слова настолько расходятся с тем, что я ожидала услышать, что несколько мгновений я просто глупо моргаю, а затем, как китайский болванчик, активно киваю. «Я так понимаю, кто-то в курсе, что ты планировала побег?» «Да, подруга». «Будет лучше, если ты не станешь предпринимать попыток связаться с ней». «Хорошо». «И, пожалуйста, подумай над тем, что ты еще можешь мне рассказать». «О чем?» «Обо всем. О ваших отношениях, о том, почему ты приняла решение сбежать и как отреагирует Тагаев, по твоему мнению». «Сейчас?» Выдыхаю, осознавая, что вовсе не готова сочинять все это на ходу. «Единственное, что я знаю, папа будет в ярости. соберет всех своих охранников и прикажет искать меня. Это будет приоритетной задачей для всех, в том числе и работающих на него программистов. Именно поэтому на мне ни единого украшения. Ничего, через что меня можно отследить. Вся одежда куплена специально для побега. Можешь подумать, если не можешь собраться с мыслями. Хорошо. Я точно знаю, что Тимур будет недоволен. Только недоволен? С усмешкой замечает Тар. Зол. Он точно будет зол. Я сглатываю и закусываю губу. Мне очень хочется рассказать Тарасу правду. Признаться, что никакая я на самом деле не любовница, а дочь Тимура Тагаева. Но я не могу ему довериться. Любовница не так важна, как дочь, которую он оберегает, как зеницу ока. Многие его партнеры даже не знают, что я существую. Не знаю, как отцу удается это скрывать, но я помню, как удивился мужчина, который назвался лучшим другом папы. Он был обескуражен и шокирован. О моем старшем брате Демьяне знали все, а обо мне так, единицы. Я вела скрытую жизнь, со мной постоянно ездил Костик, и я никогда, ни единого раза не участвовала во всяких приемах и встречах, куда родители постоянно ходили. У меня даже фамилия была маминой девичьей, Рахманина. «Пока у меня стойкое чувство, что ты многое не договариваешь», — признается Тар. «Он проницателен и рано или поздно узнает, кто я на самом деле. Только лучше это будет поздно, чем сейчас. Тогда у меня может быть шанс уговорить его не возвращать меня отцу». «Предлагаю поужинать», — переводит тему. Я растерянно киваю. На кухне, стоит бросить взгляд на стол, где не так давно я сидела, меня бросает в жар. Щеки определенно заливаются румянцем, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Потому что я вспоминаю, как Тарас меня трогал, как его горячие ладони скользили по моему телу, а взгляд... Господи, как он на меня смотрел! Отмираю от резкого щелчка. Это чайник вскипел и отключился. Сглотнув, подхожу к плите и раскладываю уже разогретое рагу по тарелкам. Себе совсем немного, потому что аппетита по-прежнему нет. Когда занимать руки больше нечем, приходится сесть за стол и взяться за вилку. Мне неловко, хотя Тарас совершенно непринужденно поглощает рагу и не скупится на комплименты. Ведет себя так, словно между нами ничего не произошло. Словно это не его член вдавливался мне в промежность. Я все же заставляю себя поесть, а потом... Потом оказывается, что нам все таки придется лечь спать вместе. В доме становится слишком холодно, а у нас одна кровать, и одно одеяло на двоих.